Глава 11. Драконьи темницы, пожалуй, можно назвать самыми надежными, самыми прочными в мире. Ведь они рассчитаны даже на тот случай, если дракон попытается перевоплотиться. По этой же причине темницы достаточно просторны, чтобы не причинять перевоплощенному дракону боли, но в то же время не позволить ему хорошенько развернуться и тем самым не оставить выбора, кроме как снова сменить облик. Проломить такую темницу ни изнутри, ни снаружи силой невозможно. Нет, конечно, можно, если дракон очень силен. Но это точно не мой вариант. Я пока слабый, только что обращенный дракон, ломиться туда силой не выход. Я должна действовать хитрее и хорошенько подготовиться. Время поджимало. Отменять встречу с Тарграшем никто не планировал, а встречаться с ним до того, как помогу Ришелу, я не хотела. Что, если Тарграш окажется моей истинной парой? Тогда все. Все изменится, для меня будет важен только Тарграш. О Ришеле я и думать забуду. Но я не хочу его забывать. Не хочу лишаться чувств, которые испытываю к нему, а значит, сбежать нужно до того, как состоится встреча с Тарграшем. Я увижу Ришела и все пойму, но это случится потом. Потом, когда пути назад уже не будет. Я варила зелье. Добавляла в них капли своей крови, чтобы усилить действие каждого из них, чтобы суметь справиться с магией черных драконов. Все необходимое. Зелье, чтобы нейтрализовать защитную магию, зелье, чтобы вскрыть замок, маскировочное зелье, которое не позволит меня опознать, и зелье, чтобы усилить заклинание. Какое угодно. Нужно будет просто выпить зелье и сразу произнести заклинание. На один раз, но может пригодиться в любой момент. И, конечно же, одно целебное зелье. В него добавлять свою кровь не стала, потому что собственную кровь могу пить только я сама. Другим ее давать нельзя, а целебное зелье может пригодиться Ришелу. Помнится, я сама его слегка покалечила. Надеюсь, его глаз остался на месте. На демонах все тоже довольно-таки быстро заживает, но свойства темниц таковы, что они как раз не дают толком восстановиться, отнимают силы драконов. Или демонов. Когда зелья были готовы, я переоделась. Избавилась от платья, облачилась в кофту, штаны и сапоги. Не помешало бы взять с собой немного вещей. Неизвестно, как долго нам с Ришелом придется скрываться. Но тащить с собой еще и вещи будет слишком неудобно, поэтому ограничилась деньгами. У меня имелись кое-какие сбережения, вот их с собой и взяла. Если убегать из дома, нужно подходить к побегу с умом. Напоследок взяла кинжал и спрятала его за голенище сапога. Там для этого имелась специальная выемка. Кинжал против драконов не особо поможет, но этот я смазала ядом, парализующим. Против драконов, опять же, не слишком надежное оружие, парализует на полминуты, не больше, но порой и этого времени бывает достаточно, чтобы что-то предпринять. Что еще? Вроде бы готово. Жаль уходить, не попрощавшись, не зная даже, когда в следующий раз увижу родителей. Однако предупреждать их о побеге было бы глупостью. Мне жаль, что все складывается именно так. Но иначе я не могу. За покушение на главу черных драконов Ришела ждет казнь. Сначала хотела написать записку. Потом передумала. Они знают, куда и почему я отправляюсь. Лишние слова не нужны. Замерла, в последний раз окидывая комнату взглядом. Сняла с шеи кулон, положила на столик. Я бы хотела оставить его себе. Напоминание о вашей любви. О вашей заботе. Простите, я его не заслужила. Больше немедля вышла из комнаты и поспешила к башне. Оказавшись на ветреной площадке, прикрыла глаза. Я чувствую силу. Знаю, что могу принять драконий облик и тут же взлететь. Но если я так легко могу перевоплотиться, может быть, не стоит зря тратить физические силы, а потратить магические? Что, если теперь у меня получится? От этой мысли меня охватил азарт. Все, что не получалось раньше, теперь, после обретения истинного облика, у меня должно получиться. А не получалось только одно. Я призвала магию. Выстроила поток в нужном порядке и разорвала пространство. Это далось так неожиданно легко, будто я всю жизнь умела перемещаться. Улыбнулась. Что ж, у меня действительно получилось. Я шагнула в провал и вышла уже неподалеку от замка Дар-Раден. Расположение их замка я знала прекрасно, даже на карту смотреть не пришлось. А драконье чутье тут же подсказало направление. повернулась слегка вправо. Замок там. Я припустила сквозь лес. Надо же, во время пробежки даже не взмокла. А как быстро бежала, я так никогда еще не бегала. Обретение драконьего облика определенно пошло мне на пользу. Совсем несравнимо с моими ощущениями накануне первого превращения. Тогда я слишком быстро утомлялась. Сейчас, наоборот, полна энергии и готова на подвиги. Приблизившись к замку, потянулась к бутылочке, прикрепленной к поясу. Расположение зелий, которые прицепила к специальному ремню, я запомнила. Так что без труда нашла маскировочное зелье и выпила. Теперь никто из драконов не узнает меня, не учует, не почувствует, не опознает. Только если не увидит своими глазами. Но чтобы не увидел, я применяю магию для отвода глаз. И снова на крови. Боюсь, без этого пока не обойтись. Я сильнее обычных черных драконов, но все же пока слишком юна. А уж с драконами Дарраден из правящего клана мне и вовсе не справиться. Тем более теперь, когда выяснилось, что во мне нет крови главы клана Золотых. Но об этом подумаю потом. А сейчас я должна пробраться в темницы. Чтобы усилить чутье и действовать быстрее, изменила тело. Вырастила чешуйки, когти, крылья и хвост. Крылья и хвост несколько мешались, но только так полутрансформация будет полноценной. Только так можно усилить все чувства. Остается надеяться, что не буду биться крыльями обо все подряд. Кстати, на одежде теперь будут дыры. Но зато в следующий раз ничего не порвется. Все уже порвано в нужных местах. Наверное, не помешает приобрести одежду для взрослых драконов. Специальную, которая сшита таким образом, что не рвется при полутрансформации. Но все это потом. Заклинание отвода глаз поможет остаться неузнанной, если с кем-нибудь столкнусь. Это заклинание сложнее, чем то, которое я использовала, когда свалилась на Ришелла при первом, а вернее, третьем знакомстве. Тогда, при столкновении, оно слетело. Это продержится гораздо дольше. Есть шанс, что успею справиться с противником, прежде чем он поймет, кто на него напал. А синие чешуйки и едва видимые крылья мне светить никак нельзя. Это должно остаться в тайне, по крайней мере, пока. Охрана вокруг замка, конечно же, была. Но благодаря зелью и магии я умудрялась почувствовать других драконов гораздо раньше, чем кто-то мог заметить меня. Вовремя ускользала, уходила подальше от них. Так и лавировала между патрулями, подбираясь все ближе к цели. Сначала проникла во двор, затем в один из ходов, не тайный, но, кажется, редко используемый. Здесь тоже была охрана, но мне удалось проскользнуть буквально у них перед носом. Насторожились, напряглись, но ничего не заметили. А я уже пробиралась по коридорам замка, выискивая лестницу к подземным этажам. Нашла. Мне по-прежнему везло. Благодаря полутрансформации и маскировке я умудрялась пробираться там, где раньше у меня не было бы шансов. Пробираться и оставаться незамеченной. Поразительное везение. Я отыскала темницы и торопливо зашагала к той, где держали Ришелла. Это я отчетливо чувствовала. В ход пошло еще одно зелье. Одно, чтобы снять магическую защиту и не оставить следов. Нашу кровь невозможно распознать. Это часть родовой особенности. Второе зелье, чтобы взломать замок. Ну, как взломать? Растворить слегка. Превратить в труху. Это зелье использовала аккуратно, чтобы на всякий случай осталось еще. И не прогадала. Тихонько отворив дверь, замерла потрясенно у входа. Ришелла не просто держали в темнице. Он был прикован к стене. Не знаю, спал он или находился без сознания, однако на мое появление не отреагировал никак. Руки и ноги в цепях, голова с закрытыми глазами свисает к груди. Грязные, спутанные волосы. Из одежды только брюки, те самые, в которых он был на балу. Ему даже переодеться не позволили, сразу утащили в темницу. А рубашку Ришелл тогда снял, когда мы с ним... Я отряхнула головой и решительно направилась к демону. Главное, что на теле нет ран. Значит, его не пытали. Если бы пытали, магия темницы не дала бы ему полностью восстановиться. Даже я сейчас ощущаю это давление. Действовала быстро. Снова откупорила зелье, способное справиться с насыщенным магией металлом. Нанесла в нужных местах. Главная особенность этого зелья — оно узконаправленное. Справляется с любым металлом. По крайней мере, если в это зелье добавить кровь дракона Даррады. Иначе с магическим металлом все же могли бы возникнуть проблемы. но плоть оно не разрушает и кожу не обжигает, так что для Ришелла никакой угрозы не представляет. Сосредоточившись на обработке оков, не сразу почувствовала взгляд. Вздрогнула, посмотрела на Ришелла. Он уже не спал, пристально смотрел на меня. Хотя глаза у него как-то подозрительно разбегаются, и взгляд не слишком осознанный. «Потерпи немного. Сейчас», — пробормотала я, наблюдая за растворением металла. Ришелл покачнулся. Я помогла ему удержаться. «Лиан, ты зря пришла», — заплетающимся языком проговорил он. «У меня все под контролем». И чуть не рухнул, когда я избавила его от оков на ногах. Я охнула, подставляя плечо. К счастью, крыло вовремя успело в сторону отвести, чтобы не ткнуть в глаз во второй раз. Кстати, наличие обоих глаз в целости и сохранности неимоверно обрадовало. Но что с Ришеллом? Какой дрянью его опоили? Не стоило так утруждаться, покачиваясь из стороны в сторону, сказал он. Обсудим это потом, а сейчас нужно идти. Сможешь? Конечно. Я же говорю, под контролем все. Ришелл моргнул и снова покачнулся. Я вздохнула. Держись за меня. «Обязательно», — заявил он и накрыл ладонью мою грудь. Правую. Я всмотрелась в его лицо. Глаза Ришелла разбегались, никак не могли собраться в кучку. Сам он пошатывался, явно утратив координацию движений, и соображал, вероятно, плохо. Иначе не стал бы вот так лапать мою грудь. Похоже, эти гады опоили его какой-то дрянью, чтобы точно не сбежал. Я взяла руку Ришелла, отвела от своей груди и положила себе на плечо. Да, так определенно лучше. Иначе у меня тоже возникают проблемы с тем, чтобы сосредоточиться. «Пойдем», — сказала я и шагнула к выходу из темницы. Ришелл тоже шагнул и едва не упал вместе со мной. Он-то равновесие в нужный момент сумел удержать, но тут я каким-то образом запуталась в своем хвосте, и мы все-таки упали кучей в солому, покрывавшую пол. «Какая чешуя! Светится!» — промямлил Ришелл. Я выплюнула соломину, очутившуюся во рту, вздохнула и поднялась. Поднять Ришелла оказалось непросто, но вдвоем, приложив немало усилий, мы все-таки справились. И, обнявшись, зашагали к выходу. Потому как без опоры в виде моего плеча он снова норовил упасть. «Кто здесь? Стойте!» У выхода из темницы обнаружился черный дракон. Незнакомый, похоже, охранник. Я начала движение еще до того, как успела подумать. Оттолкнула Ришелла, метнулась к дракону. Удар крылом его дезориентировал, а удар рукой отправил в беспамятство. Да, занятия по физическому бою у меня тоже были. Но еще никогда мне не удавалось достичь подобного мастерства, чтобы справиться с взрослым, опытным драконом. Этот, правда, ничего понять не успел. Маскировка все же помогла. Но как меня в таком случае разглядел и узнал Ришелл, если маскировка по-прежнему действует? Реакция охранника тому подтверждение. «Пойдем, нужно торопиться». Увы, когда я обернулась к Ришеллу, выяснилось, что он даже не пытался подняться. Распластался на спине, лежал, глядя в потолок, и то, кажется, снова сознание начал терять. «Да что ж такое? Мне на себе его отсюда не уволочь. Тяжеленный ведь демон». Даже для меня в полутрансформации. А принять истинный драконий облик я не смогу, пока не выберусь с нижних этажей. Вот дальше камень уже не такой прочный, стену можно будет проломить и улететь. Но как добраться до выхода, если впереди длинный коридор? Решила, почти в самом конце этого коридора заточили. А стены здесь прочные, на драконов рассчитаны. Я посмотрела на Решила. Вздохнула и на самом деле поволокла его. Схватив за руки, потащила по полу. «Пусть собирает весь мусор. Все равно на спину его взвалить не смогу. Крылья мешают». Кстати, хвост мешает гораздо больше крыльев. Но ничего. Справлюсь. Обязана справиться. Я успела дотащить бессознательного Ришелла до середины коридора, когда нас заметили. «Что здесь происходит? Кто такие?» «Это Ришелл! Побег!» завопил один из охранников. И всей толпой, аж в 6 драконов, они рванули ко мне. У меня не было шансов справиться со всеми. У меня вообще не было шансов. Осознание провала бросило в панику. И началось превращение, я не смогла удержаться. Коридор оказался слишком узким, чтобы в нем поместился дракон. «Это конец», — мелькнула в голове испуганная мысль, когда тело, не подчиняясь мне, начало изменяться и расти. «Стены слишком прочные, чтобы дракон мог их проломить, так сделано специально. Они расплющат, раздавят меня». Но происходило нечто невероятное. Я видела себя, чувствовала и не могла поверить. Я вся целиком становилась полупрозрачной, едва осязаемой, призрачной. Там, где должна была натыкаться на стены, я проходила сквозь них. Рогатая драконья голова, широкое тело, крылья и хвост — все это искрилось, переливалось синевой и проходило сквозь каменную преграду. Не знаю, почему не выдержали стены. Кажется, в какой-то момент я начала обретать плотность, только мне это не причинило никакого вреда. А вот несчастные стены треснули и попросту разлетелись во все стороны. Кругом грохотало, замок содрогался. Что-то кричали драконы из охраны и тоже обращались. Теперь, когда они мешали стены, они могли это сделать. А я, схватив Решела передней лапой, оттолкнулась задними от пола, расправила крылья, сбрасывая с себя обломки камней, и взлетела. Я разрушила только нижние, подземные этажи. На уровне первого этажа меня встретила серьезная преграда. Но я ее проломила. А потом еще одну и еще, и сразу в бок, чтобы не нестись сквозь все этажи, чтобы как можно скорее выбраться наружу. Пролом. Еще один. Еще. Кругом и позади ревут драконы. Одни гонятся за мной, другие еще не понимают, что происходит. У меня могло получиться. Но драконов оказалось слишком много. Едва я вырвалась из замка, на меня налетел кто-то большой, черный и сильный. Удар сбил меня с траектории движения, отшвырнул в сторону. Еще один удар толкнул меня к земле. Я не могла так упасть. Не могла позволить себе удариться о землю лапами, потому что в одной из них был зажат бессознательный Решел. Стремительно падая, я перевернулась на бок, чтобы удар не задел Решела. Но пока переворачивалась, упустила еще кое-что важное. Момент, когда черный дракон в очередной раз меня настиг. Еще одно мгновение — и он бы схватил меня, впился когтями в тело. Быть может, проломил чешую. Однако ему что-то помешало. Синяя тень. Избавившись от преследования, я все же рухнула на землю. От моего падения земля содрогнулась. Но драконы — существа сильные, выносливые. Я не потеряла концентрацию, не выпустила из лапы Решела. Он не пострадал. Увы, тут же началось обратное превращение. Я сопротивлялась, пытаясь удержать драконий облик, но мне не удавалось. Всего несколько секунд, и я уже маленькая и беззащитная. Лежу рядом с Решелом. А вокруг творится какое-то безумие. Драконы должны были меня настигнуть, напасть, схватить. Этого не происходило. Потому что все они сражались с синей тенью. Невероятно большой дракон с полупрозрачной синей чешуей, как будто светящийся изнутри. Он проносился от одного дракона к другому с бешеной скоростью, исчезал, как будто растворялся в воздухе и снова появлялся в совершенно неожиданном месте. Ему хватило нескольких минут, чтобы справиться с черными драконами. Охрана полегла первой. Последним был Терграш. С диким рыком, похожим на вой, он рухнул на землю. «Это Терграш. Это он едва не схватил меня. Это он настиг в воздухе и сбросил на землю, чтобы остановить. А теперь сбросили его. Синий дракон обрушился сверху, нанося последний удар. Не убил, но Терграш лишился сознания и больше не представлял угрозы. Синий дракон во всей своей красе, больше не исчезая, опустился рядом с поверженным противником и тут же сменил облик. Наши глаза встретились. Мои и его, синие, светящиеся. Он защитил меня. Спас от этих драконов, и он такой же, как я. Мужчина с темно-синими волосами, по которым бегают голубоватые искры. Завороженно глядя на него, я сделала шаг навстречу. Внезапно кто-то оказался у меня за спиной, схватил за талию и прижал к себе. Я почувствовала, что это Решел. Но сказать ничего не успела, потому как Решел перенес нас прочь от полуразрушенного замка Дар-Раден и от этого незнакомца, в одиночку разделавшегося с черными драконами. «Мы должны вернуться! Решел, отпусти! Нужно вернуться!» Решел встряхнул меня и повернул к себе лицом, все так же продолжая держать за плечи. Как ни странно, демон уже пришел в себя. Глаза в разные стороны не разбегались. Смотрели внимательно и напряженно. «Куда вернуться? К черным драконам? Думаешь, этот синий всех их уделал? Да там еще полно драконов, и они тут же на тебя налетят, стоит там снова появиться. Но этот дракон, он мой отец!» «Что?» «Так, нужно успокоиться». Я сделала глубокий вдох, потом такой же глубокий выдох. Отстранилась от Ришелы и вытянула перед ним руку, заставляя проявиться на ней синие чешуйки. «Ничего странного, не замечаешь?» Какое-то время Ришел молча присматривался к покрытой чешуей руке. Потом поднял взгляд на меня. «Это ничего не доказывает». «Как это ничего?» «Это не доказывает, что тот дракон — твой отец. Он мог быть кем угодно, даже врагом твоего отца, который решил лично избавиться от тебя, чтобы отец не нашел». Я потрясенно выпучила глаза. «Что? Такое в голову не приходило?» Ришел усмехнулся. «По-моему, такой бред никому в голову не придет». «Почему же? Я ведь как-то это придумал. Значит, кто-то другой тоже мог придумать». «Например, враг моего отца». Я скептически хмыкнула. «Например? Или еще кто-нибудь? Повторяю, Лиан, ты не знаешь, кто это был. Нет никакой гарантии, что это твой отец. И то, что он не дал черным тебя схватить, вовсе ничего не значит. Цели у него могли быть любые». «Но ты не отрицаешь, что он появился там из-за меня?» «Не отрицаю. К тому же один вывод мы сделать все-таки можем. Он такой же дракон, как ты». «Ты когда-нибудь таких видел?» «Нет. Откуда? Я и обычных-то драконов увидел не так уж давно». «А этот необычный. Он призрачный, как и я». «В любом случае, вряд ли он там тебя дожидается. Уже наверняка убрался от черных подальше. Если, конечно, не решил захватить весь клан, свергнув его правителей». «Хочешь сказать?» Я охрипла. «Это возможно?» «Сама видела его в деле, почему бы нет?» Решил пожал плечами. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «А нужно биться в истерике? Черных мне совершенно не жалко. Остальные выводы делать рано. Слишком мало информации». И все же что-то странное промелькнуло в глазах Решела. «Какие-то догадки?» Увы, прежде чем я успела за это зацепиться, он перевел тему. «А теперь скажи мне, Лиан, зачем ты все это делаешь?» «Делаю что?» «Губишь свою жизнь!» — внезапно рыкнул Ришел. Я вздрогнула и отступила. Правда, на место растерянности быстро пришли другие эмоции. «А что нужно было делать? Сидеть сложа руки, зная, что тебя могут казнить?» «Если ты не забыл, тебя обвинили в нападении на главу черных драконов, заточили в темнице и опоили какой-то дрянью!» «Именно сидеть сложа руки тебе бы и стоило», — заметил Ришел. И для наглядности, не иначе, скрестил на груди руки. Я снова перевела дыхание, чтобы не закричать на него. «Нужно успокоиться. Я должна успокоиться». «Кто я такой, Лиан? Чтобы так рисковать? Чтобы разрушать собственную жизнь? А может быть, ты уже что-то себе напридумывала?» Его слова причинили боль, но, кажется, мне удалось это скрыть. «Можешь быть уверен, Ришел. Я никогда не заблуждалась насчет тебя и не строила воздушные замки. Я прекрасно понимаю, с кем имею дело. Но учти, что я не демон. Я дракон. Тебя схватили у меня на глазах». На этом моменте Ришел потер глаз. Да-да, тот самый, который я тогда подбила. Но я не смутилась, продолжила. Я видела, насколько серьезно обвинение, и просто не могла остаться в стороне. «Потому что дракон?» — хмыкнул Ришел. «Да». «На самом деле это ничего не объясняет». Пожалуй, логика и вправду хромает. «Драконы не столь равнодушны к чужим судьбам, как демоны. Мы с тобой успели... пообщаться». Судя по искоркам, заплясавшим в глазах Ришела, он вспомнил последнее наше... общение. «И что же? Любого, с кем успела пообщаться, побежишь спасать, рискуя при этом собственной жизнью и репутацией?» «А репутации у меня уже нет. Кстати, почему ты меня выгораживал? На бал маскарад меня силой никто не тащил». «Я вот теперь думаю», — усмехнулся Ришел. «Ты знала, что под маской я, или это такое совпадение невероятное?» Я попыталась нацепить на лицо невозмутимое выражение. «Сам знаешь, магия этих масок не позволяла никого узнать». «А еще я знаю, что ты очень даже непроста. Ришел приблизился, обошел меня по кругу, внимательно рассматривая. «Но не хочешь ли ты сказать, что на самом деле решила поразвлечься? Приличные драконицы на таких мероприятиях, как правило, не появляются». Он снова остановился прямо передо мной. «А мне стало интересно. Кстати, почему ты тогда вдруг сказал про мою грудь?» «Нужно было быстро тебя встряхнуть. Но, как оказалось, сбежать ты все равно не успела. И даже не попыталась. Не привыкла голой бегать, знаешь ли». «Конечно», — Ришел усмехнулся. «Это развлечение в основном предпочитают демоны». И тут же посерьезнел. «Ты вообще думала, что ты будешь теперь делать?» «Первым и основным пунктом моей программы было вытащить тебя из темницы. И не нужно уверять, что у тебя все было под контролем. Ты там ничего не соображал. Но каким образом ты пришел в себя так быстро?» «За пределами темницы восстановление пошло в разы быстрее. Не уходи от темы. Дальше что? Какой второй пункт?» Как ни странно, вопрос решила почти не взволновал меня. Даже с каким-то удовлетворением я сказала. «А второй пункт мы будем разрабатывать с тобой вместе. Теперь мы оба вне закона». «Мне кажется, или тебя это радует?» Он приподнял бровь. «Какая уж здесь радость. Но я поступила так, как считала нужным. Жалеть об этом и лить слезы не собираюсь. Значит, будем искать способы, как из всего этого выкрутиться. Я только сейчас обвела взглядом место, где мы оказались. Ни замок, ни дом или какое-либо иное строение. Поляна в каком-то лесу. Дав волю инстинкту, определила направление. Судя по всему, империя демонов, подальше от драконов. От императорского замка тоже далековато, намного южнее». «Мы будем решать?» — переспросил Ришел. «Никакого мы. Я буду решать, расследовать и все, что понадобится. К сожалению, теперь восстановление твоего доброго имени зависит от моего. По крайней мере, пока не докажу, что не имею никакого отношения к нападению на Варлиша, ты тоже считаешься преступницей. Так что отсидишься в каком-нибудь тихом местечке. В мои замки и дома отправить не могу. Там тебя быстро найдут. В тайные местечки Ирэша тоже соваться не стоит. Он, конечно, будет не против, да и доступ у меня к некоторым есть. Но мне этот вариант не нравится. Отправишься в какой-нибудь мелкий городок, к людям». «Точно, поживешь в гостинице. Сможешь договориться или тебе и деньги понадобятся?» Решил, до этого ходивший из стороны в сторону, снова повернулся ко мне. «Ой, ты меня спрашиваешь?» Я изобразила удивление. «Здесь есть кто-то еще? Привычки разговаривать с деревьями не имею». «Нет, здесь никого нет. Просто мне в какой-то момент показалось, что меня тоже нет». Ришел смерил меня внимательным взглядом. «Я бы не отказался, если бы тебя здесь действительно не было. Но ты есть. Ненадолго, я это дело быстро исправлю». «Не исправишь». Я скрестила на груди руки. «Поясни». Ришел приподнял бровь. «А теперь послушай меня. Ты так разошелся, что едва всю мою судьбу не расписал. Только почему-то меня саму забыл спросить. Я не собираюсь отсиживаться в тихом городке. Я тебя не для того из темницы вытаскивала, чтобы потом забиться в какой-нибудь угол и ждать. Угол в нашем замке меня устраивал гораздо больше, но туда я вернуться не могу. Поэтому я хочу участвовать во всем. В принятии решений, в расследовании и... Что ты там еще перечислял? Во всем. Я имею на это право». «Говоришь, имеешь право? С чего бы, интересно? В благодарность за спасение?» «Нет, что ты. Какая благодарность от демона? Я имею право как дочь главы клана Золотых Драконов. Как представитель драконов. Конфликт касается всех, и демонов, и драконов. Так вот, я выступаю со стороны драконов. Для меня очень важно, чтобы конфликт был разрешен, а виновные наказаны. И чтобы все это не привело к войне между нашими расами». Конечно, дело было не только в этом. Но в чувствах и беспокойстве за самого Ришела я признаваться не собиралась. По-моему, и так неплохая речь получилась. «И ты неслась меня спасать, думая исключительно о политике?» Как-то странно усмехнулся Ришел. «Когда я неслась тебя спасать, я во всех подробностях продумывала план этого спасения. Пробраться в темницу под замком Дар-Раден тоже было непросто. На посторонние мысли просто не оставалось времени». Ришел продолжал сверлить меня взглядом. «Скажи честно, тебе неприятно мое общество?» — спросила я. Или, может, считаешь, что я слишком неопытна, из-за меня будут проблемы? Но в саду, когда мы гуляли во время бала, ты сам предложил мне авантюру, сам втянул меня во все. Может быть, у меня проснулась совесть. И я больше не хочу тебя втягивать. Ну, прости, в этот раз я втянулась сама. Ничего не поделать. Я небрежно пожала плечами. Пути назад нет. Так что? Почему ты против? Я могла бы помочь. Помимо того, что у тебя самой теперь ворох проблем. Но это общие проблемы. Я не о том, я о твоих светящихся полупрозрачных чешуйках. Это немного не вовремя, но ты перенес нас оттуда. Кем бы ни был тот дракон, он вряд ли сможет меня отыскать в ближайшее время. Неправильно мыслишь. Для начала нужно задать вопрос, как он нашел тебя сегодня. Может, почувствовал опасность? Но он помог, и, возможно... Невозможно, Лиан. Все это выглядит очень подозрительно. И проблемы растут, как снежный ком. Я бы не хотел, чтобы он вмешался в самый неподходящий момент. А в подходящий? Он меня защитил. Так не пойдет. Решил снова шагнул ко мне, буквально навис надо мной. Если ты хочешь быть рядом со мной, пока все это не закончится, тебе придется забыть об этом драконе и сделать все возможное, чтобы он тебя не нашел. Пока. Потому что мы понятия не имеем, чего от него ждать. Наше положение и без того шаткое. Ты меня поняла, Лиан? Никаких посторонних драконов. Значит, ты согласен, чтобы я тебе помогала? Лиан, жестко напомнил Ришел. Я тебя поняла. Прекрасно. Для начала найдем место, где можно будет ненадолго затаиться. Убежище, подсказала я. Убежище, да. Ришел осмотрелся. Как будто ожидал увидеть подходящее убежище прямо здесь, посреди поляны в лесу. Снова повернулся ко мне. И все же, Лиан, зачем? Он действительно думает, будто я признаюсь. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. И тут я кое-что поняла. Я ведь не ощутила ничего особенного при встрече с Ришелом. Не почувствовала, что он моя пара.